Отводы не снабжены никакими регулирующими устройствами. Если воды мало, хлопкороб углубляет арык. Если поле получает слишком много влаги, он сбрасывает излишки ее в низину. Так рядом с полем и домом крестьянина образуется болото. Болот тем больше, чем больше воды урвал для себя дыхканин, чем ближе к берегу и к истокам реки лежат его поля. Так край пустынь оказывается одновременно краем болот, краем малярии. В другом месте иная беда. Оросительные арыки вроде бы проведены по высокому участку, и вода целиком идет только на полив. И тем не менее неподалеку, неизвестно откуда, возникло вдруг малярийное болото. Исаев осматривает местность. Арык идет над обрывом. Внизу дорога для прогона скота. С некоторых пор эту дорогу залило водой, размыло. Леонид Михайлович измеряет высоту обрыва, берет пробы грунта. Откуда взялась вода? Да, конечно же, из верхнего арыка. Она фильтруется, уходит в нижние слои почвы, проступает на дороге, разбитой копытами скота, и сразу заселяется личинками комара. Но есть шифровки и посложнее. На берегах Шарабат-Дарьи малярия будто играет с человеком в прятки. Иной год и воды много, и болот сколько хочешь, а больных почти нет. А то вдруг какая-то напасть обрушивается на кишлаки вдоль Шарабат-Дарьи. Взрослые болеют, дети мрут. Будто отыгрываясь за вынужденную передышку, крылатые кровопийцы летят тучи. На потолке в кибитках висят они сотнями. Исаев исходил каждую ложбинку вокруг загадочной реки, перебрал в уме все варианты, но понять ничего не смог. Разгадка лежала где-то рядом, совсем близко. В одни годы болота вокруг Шарабат-Дарьи остаются пресными, а в другие засоляются так, что личинки не могут в них выжить. Но откуда река берет соль в одни годы и почему остается пресная в другие? Всадник гонит коня в горы. Он поднимается все выше и выше и достигает, наконец, места, где горный поток раздваивается. Оказывается, у Шарабат-Дарьи два истока. Леонид Михайлович не ленится и обследует каждый из них. И тогда приходит разгадка еще одной малярийной хитрости. На одном из двух хребтов, где берет свое начало беспокойная Шарабат-Дарья, врач обнаруживает залежи каменной соли. Если год выдается малоснежный, то в долину стекает солоноватая вода. Жители нижних кишлаков в такой год благоденствуют. Комариные личинки не терпят соли, гибнут. Если же снега в горах много, то летние обильные ручьи приносят пресную воду, которая вполне приходится личинкам по душе, и начинается эпидемия. Не будь я эпидемиологом, пошел бы в следователи, а то и в прокуроры. Полушутя признался как-то Исаев своим сотрудникам. «Очень уж нравится мне разыскивать концы преступлений. А еще более того, люблю уличить злодея и обрушить на него справедливую кару». Да уж, Исаев-следователь был бы из проницательных, и Исаев-прокурор не из добряков. Всадник спешивается. Он садится за книги путешественников прошлых лет, за отчеты управления водного хозяйства царского Туркестана. Документы прошлого еще более укрепляют его уверенность. Водный фактор – ключ малярийной проблемы. В 1915 году в Туркестане орошалось ежегодно 4,5 миллиона десятин, но только 2,5% полей орошали инженерные системы. Остальные миллионы десятин крестьяне начала XX века поливали точно так же, как их предки 1000 лет назад, разливая воду, расплаживая комаров. Вывод один. Надо перестраивать всю оросительную систему Средней Азии, иначе с малярией не справиться. Планы ученого полностью совпали с планами советской власти. Революция, провозгласившая в России землю крестьянам, пришла в Туркестан с лозунгом, несколько странным для русского уха, но вполне понятным в краю пустынь. Воду дыхканам. 17 мая 1918 года Совет народных комиссаров за подписью Владимира Ульянова, Ленина, принял декрет об ассигновании 50 миллионов рублей на оросительные работы в Туркестане и об организации этих работ. Другой декрет о восстановлении хлопковой культуры в Туркестанской и Азербайджанской советских социалистических республиках предлагал местным правительствам закончить все первоочередные работы по приведению в порядок ирригационных сооружений к весне 1921 года. Гражданская война и разруха помешали осуществить ленинский план. В 1922 году в Туркестане под хлопком оставалось всего лишь 50 тысяч десятин, в 10 раз меньше, чем в 1916. Удивляться нечему. Воду в том же 22-м получила только половина хозяйств, нуждающихся в орошении. Настоящее культивирование воды началось в Средней Азии в год смерти Владимира Ильича. И едва ирригаторы предприняли техническую реконструкцию поливных систем, как вода, по определению Петра Павленко, тотчас обернулась хлопком. Площади под хлопчатником к 1928 году удвоились, поднялся урожай волокна. Вода пошла на поля. Но будет ли она только носительницей богатства или снова приведет за собой беду? Исай видел, ирригаторы не всегда понимают свою задачу достаточно широко, не всегда представляют то, что хирурги именуют отдаленными последствиями операции. Между оросителями и медиками нет никаких контактов. Исаев берется за перо. Ах, как он не любит писать! Лучше 10 публичных выступлений перед любой аудиторией, чем страница рукописного текста. Но на этот раз выхода нет. Надо обратиться к водникам, разъяснить им, что цели врача и инженера-гидротехника в Средней Азии едины. Обычно нетерпеливый, он проявляет на этот раз поразительную выдержку, по нескольку раз переписывает и правит каждую страницу. Надо раздвинуть общественный и научный горизонт ирригаторов, во что бы то ни стало сделать их друзьями медицины. Исаев пишет статьи для газет, письма ответственным работникам ирригационной службы, сочиняет статью о водном факторе для вестника ирригации. Куда девался его суховатый стиль? Статьи, предназначенные для глаз инженеров, написанные приподнятым, взволнованным языком. Кое-где автор готов даже польстить своим читателям. Малярийная пандемия 1921-1922 1923 годов «Моменто море Средней Азии»,